Глава 22. Свершилось. Карлсоны переехали в нашу квартиру. Наша мебель упакована и вывезена. Мы официально бездомные. Но на самом деле у нас есть крыша над головой. Мама с папой предложили нам пока пожить у них. Как сказала мама, свободных комнат в доме хоть отбавляй. Люк может ездить на работу со станции Оксшот. Мама будет помогать мне с Мини, и каждый вечер мы вчетвером будем играть в бридж после ужина. Так все и получилось, если не считать бриджа. Нет уж, ни за что. Даже картами от Тиффани, которыми пыталась подкупить меня мама. И напрасно она уверяет, что это ужас до чего забавно, и что в наше время молодежь поголовно увлекается бриджем. Да как же. И потом, я все равно слишком занята с Мини, чтобы играть в бридж. Я работаю мамой. Минни уже 4 недели, и она на самом деле прирожденная тусовщица. Так я и знала с самого начала. Ее любимое время суток — 1 часа ночи. Как разгуляется, так и приходится вылезать из постели. Мне при этом кажется, будто я и 3 секунд не спала. Еще Минни обожает просыпаться в 3 часа ночи. И в 5. И в промежутках. Если честно, каждое утро я чувствую себя разбитой и замученной. Единственный плюс — кабельное телевидение работает круглосуточно. И Люк часто составляет мне компанию. Он разбирает электронную почту, я смотрю друзей без звука, а Минни питается так жадно, словно ее неделю морили голодом, а не накормили всего 1 час назад. Младенцы тем и хороши, что знают, чего хотят. За это я и уважаю Минни. Например, оказалось, что колыбелька ручной работы ей совсем не нравится. В ней Мини капризничала и ерзала, хотя колыбелька обошлась нам в 500 фунтов. Не впечатлили ее и люлька, и корзина, и даже льняные простыни из магазина «Холлис Франклин», несмотря на 400 нитей на дюйм. Больше всего Мини нравится целыми сутками нежиться у кого-нибудь на руках. Или в старой детской кроватке, которую мама приволокла с чердака. Кроватка старенькая, местами ободранная, но очень уютная. Так что остальные я вернула обратно и сэкономила. Комодик со встроенным кукольным театром тоже пришлось вернуть. И коляски Буга-Бу, и воитель. И еще целую кучу вещей. Нам они не понадобились. У нас даже дома для них нет. Все деньги я отдала Люку, потому что, ну, просто хотела ему помочь. Хоть немножко. Есть у нас и хорошие новости. Дела компании потихоньку идут в гору. Мало того, Йена Уиллера выгнали с работы. Не откладывая дело в долгий ящик, Люк сразу после рождения Мини нанес визит боссам Йена. Вместе со своим адвокатом Люк побеседовал с ними, как он выразился. И почти сразу после этого Йен Уиллер объявил о своем уходе из Arcadis Group. С тех пор прошел почти месяц. Но Гэри говорит, что другой работы Йену так никто и не предложил. Видно, потому что прошел слух, что на Йена собрано целое досье с компроматом. Ха! Но Люк все равно не стал работать с Аркадесом, несмотря на уход Йена. Говорит, что эта компания неисправима. Он даже не стал требовать с нее деньги, просто закрыл 3 европейских филиала. Но и после этого нам пришлось туго. Люк не сдается, мыслит позитивно. Уже строит новые планы и разрабатывает стратегии. Иногда мы обсуждаем их по ночам, и я говорю все, что думаю. Бывает, что разговор перескакивает на Мини, и мы наперебой восхищаемся тем, какая она лапочка и красавица. Я стою на подъездной дорожке возле маминого дома, баюкаю Мини и смотрю, как разгружают наши вещи. Большую часть мы отправили на склад, но кое с чем так и не смогли расстаться. «Бекки!» Мама подходит с рассыпающейся кипой старых журналов. «Детка, куда их положить? В макулатуру?» «Это не макулатура», — протестую я. «А вдруг мне захочется их перечитать? Пусть лежат у нас в спальне». «Там и так теснотища». Мама смотрит на журналы и вдруг принимает волевое решение. «Знаешь что? Отдам-ка я вам и синюю спальню». «Отлично», — киваю я. «Спасибо, мам». Мы не сдались без боя. Мы боролись. Люк звонил Фабии, упрашивал ее. Нам помогал агент. Но договор с другими покупателями был подписан через 2 дня после рождения Минни. Одно утешение. После писем с угрозами Фабия вернула мне сапожок от Арчи Свона. И правильно сделала, а то бы ей не поздоровилось. К нам подходит грузчик с картонной коробкой. Тут тоже обувь, куда ее? Встроенный шкаф уже битком. Ничего, отзывается мама, начинайте носить в синюю спальню, я покажу дорогу. Появляется Люк в рубашке с короткими рукавами, с моим мечом для пилатеса и 2 шляпными коробками. «Как ты?» — спрашивает он. «Прекрасно». Я киваю, наблюдая, как один из грузчиков уносит в дом мой чемоданчик для косметики. «Странно все это, правда?» «Очень». Люк обнимает меня, я прижимаюсь к его плечу. Вчера вечером ощущения были еще непривычнее. Всю мебель уже погрузили, в огромной пустой квартире остались одни коробки. В 4 часа ночи Мини наотрез отказалась спать. Я завела ее мобиль с колыбельной Брамса и соорудила слинг. Люк обнял нас обеих, и мы долго танцевали при лунном свете. А я и не знала, что эта колыбельная на самом деле вальс. «Люк», — подходит папа с почтой, — «тебе письмо». «Быстро кто-то сработал», — удивляется Люк. «Этот адрес я почти никому не давал». Он смотрит на эмблему на конверте. «А, это от Кеннета Прендергаста». «Класс!» Я притворяюсь, будто страшно рада, и строю рожицы Мини. Люк вскрывает конверт и пробегает письмо глазами. Потом вчитывается внимательнее. «Не может быть!» С расстановкой говорит он и ошеломленно смотрит на меня. «Это насчет тебя». «Меня?» «Второе такое же письмо адресовано тебе лично. Как пишет Кеннет, дело довольно важное, поэтому он решил связаться с нами обоими». «Ну вот, только жалоб Кеннета нам не хватало». «Он меня терпеть не может», — оправдываюсь я, — «а я не виновата, я просто назвала его ограниченным». «Тут о другом». Люк расплывается в улыбке. «Бекки, кажется, ты выиграла пари». «Что?» — изумляюсь я. «С одной из инвестиций тебе крупно повезло. Если честно, по-моему, даже Кеннет тебе позавидовал». «Я знала. Я так и знала, что выиграю». «Это с которой?» — возбужденно допытываюсь я. «В чем мне повезло? Барби подорожали или пальто от Диора?» «Стоимость акций сайта сумочкивтему.com растет как на дрожжах. Теперь ты разбогатеешь». Бегло просматриваю письмо, выхватывая слова там и сям. 3000% прибыли, невероятно, непредвиденный успех. Вот это да! Я выиграла у Люка. Значит, я самый талантливый, проницательный и умный финансист в нашей семье? Торжествую я. Твой потенциальный антиквариат по-прежнему куча барахла, напоминает Люк, но с улыбкой. «Ну и что? Я все равно выиграла пари». «Дорогая, денег у тебя будет немерено». Я целую Мини в лоб. «Когда ей исполнится 21 год», — уточняет Люк. «Какой он все-таки зануда. Кому охота ждать так долго?» «Это мы еще поглядим», — шепчу я Мини на ухо, прикрывшись краем одеяльца, чтобы Люк не услышал. «Вот и все». Мама выносит из дома чашку чаю. Ваша спальня забита вещами. Предстоит еще разобрать их и навести порядок. Там столько всякого хлама. Ничего, справимся, — отзывается Люк. Спасибо, Джейн. Мама уходит, а Люк берет мяч для пилатеса. Ну, займемся делом? Терпеть не могу разбирать вещи и наводить порядок. Как бы мне отвертеться? Знаешь, Мини надо вывести на прогулку. Говорю я, будто бы невзначай. Ей нужен свежий воздух, а то сидит целыми днями в 4 стенах. «Отличная мысль», — кивает Люк. «Иди, прогуляйся». «До встречи. Пока-пока, папа». Я машу ручонкой Мини вслед уходящему в дом Люку. Оказывается, ребенок — это такое удобное оправдание на все случаи жизни.